скорби – наш путь. Будем идти, пока дойдем до назначенного нам Отечества Вечности. Но только то горе, что мало заботимся о вечности и не терпим и малого упрека словом. Мы сами увеличиваем свои скорби, когда начинаем роптать, что трудом приобретается, то и бывает полезно. Совесть человека похожа на будильник. Если будильник позвонил, и знаешь, что надо идти на послушание, сейчас же встанешь, то и после всегда будешь его слышать. А если сразу не встанешь несколько дней подряд, говоря «полежу еще немножко», то в конце концов просыпаться от звона его не будешь. Что легко для тела, то не полезно для души. А что полезно для души, то трудно для тела.